Сеанс 616. 20 сентября 1972 года. Среда 21.28. Суббота 21.20. Мы сидели и ждали начала сеанса. Джейн сказала мне, что только что словила, в кавычках, название третьей главы книги Сета. «Телепатия и собирание убеждений». Или «собирание идей». Она не совсем уверена. Мы потом увидим, насколько точно это было. В 21.25 она сказала: «Я готова начинать. Могу говорить». Джейн закурила и посмотрела вниз и в сторону. Ее внимание уже обратилось внутрь, когда она готовилась энергетически присоединиться к знакомой, в кавычках, энергетической сущности личности, как называет себя Сет. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, вернемся к книге. Я, конечно, понимаю, что многое из того, о чем я говорю, противоречит убеждениям тех из вас, кто согласен с мыслью о том, что сознательный разум относительно беспомощен и что решение всех проблем скрыто под ним. Очевидно, что сознательный разум — это явление, а не вещь. Он постоянно меняется. Он может сконцентрироваться. Эго может направлять его в буквально бесчисленное количество сторон. Он может смотреть на внешнюю реальность или повернуться вовнутрь, изучая собственное содержимое. У его деятельности существуют градации и колебания. Он значительно более гибок, чем вы полагаете. Эго может практически целиком использовать сознательный разум как способ воспринимать внешние или внутренние реальности, которые совпадают с его убеждениями. Так что дело не в том, что нам недоступны четкие ответы, а в том, что вы часто задаете себе курс действий, в который верите, и не хотите открываться для любой информации, которая будет противоречить вашим текущим убеждениям. Например, если вы больны, у этого есть причины. Чтобы окончательно выздороветь и не заболеть чем-то другим, вы должны понять эту причину. Вам может не нравиться болеть, но вы сами выбрали этот путь. И пока вы продолжаете считать, что он необходим, вы не сможете избавиться от симптомов. Все это может быть результатом одного конкретного убеждения или же сочетанием нескольких. Конечно, вы будете считать это не убеждениями, а реальностью. Когда вы поймете, что сами формируете свою реальность, начните изучать свои убеждения, позволив сознательному разуму свободно рассматривать собственное содержимое. 21.40. О вашем здоровье и болезнях мы поговорим дальше в книге. Сейчас я пока хочу сказать об одном. Психоанализ очень часто превращается в игру в прятки. Вы пытаетесь отказаться от ответственности за свои действия и свою реальность и помещаете базовую причину в какую-нибудь часть души, скрытую в темном лесу прошлого. Затем вы ставите перед собой задачу раскрыть эту тайну. При этом вам не приходит в голову искать в сознательном разуме, потому что вы уверены, что все важные ответы лежат глубоко под ним. И более того, сознание не только не может вам помочь, но и часто создает маскировку. Поэтому вы и играете в эту игру. Когда у вас получается изменить свои убеждения в этой структуре самообмана, любое подходящее «забытое» в кавычках событие прошлого может стать катализатором. При этом разницы между ними никакой. Примечание. Пауза в 21.45. Одна из многих. В квартире под нами начала греметь рок-музыка. Я чувствовал, что даже пол вибрирует, но Джейн в трансе это вроде бы не беспокоило. Конец пометки. Однако базовые убеждения постоянно находятся в сознательном разуме и являются причинами вашего поведения. Вы просто не изучали его содержимое с пониманием того, что ваши убеждения не обязательно реальность, а часто лишь ваши представления о ней. В то же время при психоанализе вас часто программируют верить, что источником темных тайн является «бессознательное», в кавычках, и потому оно не может быть почвой творчества или вдохновения. Поэтому вы отказываете себе в помощи, которую внутренние части «я» могли бы оказать вашему сознанию. Время 21.50. Обычно, даже когда вы все-таки исследуете свой сознательный разум, то делаете это через свои структурированные убеждения или при их помощи. Понимание того, что ваши убеждения не обязательно являются реальностью, помогает вам воспринять всю информацию, которая сейчас сознательно доступна вам. Я не рекомендую вам изучать свои мысли так часто и энергично, что вы будете сами себе мешать. Но вы не полностью в сознании, если не знаете содержимое собственного сознательного разума. Еще я подчеркиваю, что задача сознательного разума – получать информацию из внутреннего «я» и из внешней вселенной. Я не предлагаю вам подавлять мысли или чувства. Я просто прошу вас осознать то, что у вас есть. Надо понять, что они формируют вашу реальность. Сконцентрируйтесь на тех, которые дают вам желаемые результаты. Если все это кажется вам сложным, попробуйте изучить собственную физическую реальность во всех ее аспектах. Поймите, ваш физический опыт и окружение — это воплощение ваших убеждений. Если вы встречаете повсюду достаток, здоровье, хорошую работу, изобилие, улыбки на лицах окружающих, можете считать доказанным, что у вас хорошие убеждения. Если вы видите хороший мир и людей, которым вы нравитесь, опять же, это доказывает, что ваши убеждения благоприятны. Но если у вас плохое здоровье, нет интересной работы, вокруг пустота, мир полон печали и зла, можете заключить, что ваши убеждения ложны. Займитесь их изучением. Позже мы еще поговорим о природе массовой реальности, но пока мы рассматриваем личные аспекты. Основная мысль этой книги – ваши сознательные убеждения необычайно важны. Вы не находитесь во власти событий и причин, которые живут где-то в глубинах сознания. Конец главы. Можете сделать перерыв. Спасибо. Очень хорошо. Пометка. 22.01. Во время перерыва прозвучало несколько интересных вещей. Сейчас я попробую изложить их по порядку, прежде чем мы перейдем к главе третьей. Во-первых, Джейн легко вышла из глубокого транса, сказав, что почти не слышала музыку. Она продолжала греметь под нами, но ее это не волновало. Джейн отметила, что чувствует себя как-то забавно, но не смогла объяснить. Мы быстро перекусили. Позже я спросил, не кажется ли ей, что странное поведение нашего кота Вилли может оказаться реакцией на наше духовное состояние. Мы и раньше такое наблюдали, правда, не в последнее время. В начале месяца у него появились блохи, которых было очень трудно выводить. Он проводил на улице не только всю ночь, но и почти целый день, и терял вес. Другой наш кот, Руни, вроде бы не замечал подобных вещей и даже сейчас продолжал вести себя, как ни в чем не бывало. Вилли сейчас был на улице под легким дождем, который начался пару часов назад. Такое чувство, что за ужином он почувствовал, что дом становится запретной зоной, и отказался входить. Сейчас я спустился по черной лестнице и позвал его, обходя дом. Вилли не было. Я встретился с Джейн в подъезде. Здесь музыка была еще громче. Она играла в квартире на втором этаже. Когда мы снова поднялись в гостиную, музыка навела меня на тему молодежных группировок. Мы любим рок, часто под него танцуем. Это живая и энергичная музыка. Мне даже кажется, что Джейн использует энергию музыки, когда мы слышим ее в доме во время сеансов. Я отметил, что для многих молодых людей кажется важно быть конформистом внутри молодежного нонконформизма. Джейн рассказала о своих чувствах на эту тему в старшей школе и колледже. На меня, судя по всему, это не оказало значительного воздействия. Я всегда в большой степени был одиночкой. По завершению диктовки я попросил Сета прокомментировать поведение Вилли, если он не против. Тут Джейн сказала: «Я знала, что чувствую что-то странное. Теперь я поняла. У меня словно работают три канала от Сета одновременно. Я даже направление чувствую». Она показала вправо-вверх, сидя в кресле качалки. Книгу Сет диктует отсюда, по этому каналу. Потом она показала вправо-ниже. Вот здесь сразу же доступно «Сет говорит обо мне, тебе и Вилли». И о портрете, о котором ты спрашивал меня на днях, который ты недавно закончил. А вот здесь, продолжала Джейн, указывая вверх и налево, Сет комментирует то, что ты сейчас говорил о группировках ровесников. О том, что молодым людям очень важно влиться к своим. И почему для меня это было так, а для тебя нет. Эй, да у меня об этом целая история, могу рассказать. Куча информации по каждой идее. Какое-то время я ничего не понимала, но сейчас вижу, что они все отдельные, тщательно подготовленные Сетом. Так что две фразы по одной теме, потом другая. Джейн рассмеялась. Какой канал тебе нужен? Я молчу, смеясь, ответил я. Давай вернемся к книге. Я подумал, что это поможет укрепить каналы, а мы больше узнаем о развитии. Такая возможность предполагалась и раньше. Достаточно вспомнить способность Сета обсуждать разные темы с членами группы, даже если Джейн не знакома с ними. Следующим шагом развития ее способностей будет сознательное восприятие заранее подготовленных блоков информации, ожидающих доставки. Джейн согласилась вернуться к работе над книгой. Я никогда себя так раньше не чувствовала, словно меня заранее программируют. Мне нужны 3 голосовых аппарата. Это так странно. При этом я слышу все как звук. Если бы я могла говорить на 3 голоса одновременно, то могла бы выдать законченные материалы по 3 этим темам. Сейчас мне надо выбрать правильный канал, чтобы Сет мог заняться книгой. И такое чувство, что если бы сейчас отсюда вошел кто-нибудь еще с вопросом, я бы знала ответ. Каждый канал абсолютно чист. Никаких статических шумов или утечек. Так, а вот еще один. Джейн указала влево вниз. Который объясняет происходящее. Она снова рассмеялась. Я радиостанция Джейн.